Глава 21. Войдя в кабинет, украшенный ракушками и камнями, я увидел длинный Т-образный стол, за которым сидело несколько преподавателей и ректор. Перед ними в свете свечей стоял Пинг Ичиро, вполне оправившийся и выглядящий почти здоровым. Судя по всему, они обсуждали какой-то вопрос, а стопка бумаги с набросками лиц учеников говорила о том, что он тут не первый. «Хорошо, мы закончили. Можешь идти», — сказал Гуйшен, отпуская полуорка. Тот поклонился и, поравнявшись со мной, коротко зыркнул из-под нависших бровей. «Понятно. Значит, не простил и будет мстить. Но ничего. Это только поддержит меня в тонусе. Тоже полезно». «А, так это ты наделал столько шума на экзамене, зверь?» Усмехнулась Гуй Хотару, постукивая ногтем по столу. «Если бы я знала, что ты намеренно калечишь учеников, не стала бы тебе так помогать. Хотя первую помощь ты бы, естественно, получил». «Это уже не так важно. Закройте дверь», — приказал ректор, и когда в кабинете не осталось никого, кроме двух мастеров цигуна, а также меня, градоначальника и его помощника из экзаменаторов, продолжил. «Все образцы на месте?» «Да, вот они, господин ректор», — сказал Гуй Шунюан, ставя на стол три пробирки, которые я легко узнал и чуть не выругался. Две почти прозрачных, первая с тестирования и последняя из медицинской части, а вот вторая почти бордовая. «Итак, я думаю, вопрос даже не нужно задавать», — мрачно посмотрел на меня Гуйшен. «Но все же я спрошу, что это?» Он с пренебрежением взял среднюю пробирку двумя пальцами и покачал ее из стороны в сторону. «Вещество, вступившее в реакцию с моей кровью и другими жидкостями, полученными в результате прокола моей руки, решил не играть я в молчанку. Уверен, они и так все прекрасно понимают. А сейчас ждут, что я начну оправдываться или юлить. Но уж нет. Моей задачей было получить максимальное количество баллов при поступлении для того, чтобы получить оплату для себя и сестры. С задачей я справился». «Что ж, это верно», — несколько опешил ректор. «Вот только у нас такие методы не приветствуются. К тому же это было достаточно глупо. Сок кроволиста, не вступивший в реакцию с телесными жидкостями, не преобразуется в суэци». «Понимаю, знать ты этого не мог, иначе бы поступил по-другому. Но факт остается фактом. Ты хотел обмануть меня и экзаменаторов». «Все верно, господин ректор. Хотел и искренне считал, что у меня получилось, раз уж меня зачислили в класс гениев. Но если это не так...» «Ты удивительно спокоен», — улыбнулся краешками губ Гуйшен. «А ведь тебе вполне могло грозить исключение или даже изгнание. И все же ты признаешь собственную вину. Жаль, что не раскаиваешься в содеянном. Придется тебя проучить. За мошенничество на экзамене ты теряешь 50 личных баллов. В следующий раз, если ты попадешься на мошенничестве или обмане преподавателей, штраф удвоится. Ты понял?» «Понял», — коротко кивнул я. «Просчитывать варианты лучше, не попадаться». «Что?» — вскричал стоящий рядом с ректором помощник. «Да как ты смеешь?» «Не попадаться?» — рассмеялся Гуйшен. «Почему бы и нет? Можешь сформулировать это так. Повторивший успех мастера — сам мастер. Обманувший хитреца и сам хитрец. Но очки я с тебя все равно спешу. Дальше. Даже если не учитывать первый этап соревнований, тестирования, твои показатели почти максимальны. Вы с сестрой вошли в первую двадцатку из 600 испытуемых. И кроме тебя никто не победил во всех спаррингах. За это тебе положена награда — 50 очков. Но, как ты понимаешь, 50 минус 50 — равно нулю, раздосадованно сказал я. Вот черт, а мог бы на эти очки купить эликсиров. Все верно, ты сам себя наказал. Куда обиднее не получить заслуженного, если оно хорошее, уже открыто улыбнулся ректор. Теперь следующий вопрос. Про тебя спрашивал наш недавний гость, Бэй Вэйжа, капитан эскадры Империи, разбившийся у берегов Часси. Он интересовался, откуда ты можешь знать технику боя на клейморах. «И мне это тоже интересно», — учитывая, что я такое название Большого Меча в первый раз слышу. Если бы вы не сказали, что это Большой Меч, я бы даже не понял, в чем вопрос. Мой отец-изгнанник придумал и разработал эту технику за годы жизни у стены и обучил ей меня. Хорошо, допустим. Значит, он был непризнанным мастером меча. Но почему тогда не пришел с новой техникой в академию? Если она достаточно эффективна, мы бы взяли его на службу, несмотря на прошлое прегрешение. Обеспечили бы вашу семью безопасным жильем внутри стен скрытого дворца и жалованием. Этих причин я не знаю, пожал я плечами. И хотя я уж точно не мастер, но я сохранил техники отца. Уверен, что смогу передать его наработки тому, кто лучше меня разбирается в оружии. Это хорошо, потер руки Шунюан, но я не закончил. За достойное вознаграждение. «Да как ты смеешь?» Снова закричал чиновник и чуть не затопал ногами. «Господин ректор, он же вас оскорбляет своим нежеланием. Тебя, оборванца, готовы учить самым сокровенным вещам во всем скрытом дворце. Нет, во всей империи. А ты так отвечаешь на доброту?» «Мое обучение оплачено на все годы вперед, так что здесь вам на меня не надавить. А новая техника, особенно если она окажется эффективна, стоит дорого». «Ведь при сражении с монстрами она сможет сохранить множество жизней». «Всё верно», — кивнул Гуйшен. «Вот только у нас теперь есть приглашенный мастер, Бэй Вэйжа, который уже обладает несколькими новыми техниками. После того, как он пройдет внутренние тренировки и экзамен для преподавателей, сам станет одним из них. Во многом это решение он принял благодаря тебе, так что мы все тебе признательны». «Но платить за незаконченную технику от неофита не готовы», — мрачно сказал я. «Только деньги или помощь в очках, как их ни называй, уплывала в небытие. Ведь это был реальный шанс получить на халяву несколько зелий. Но откуда моряку, сражающемуся тесаками и топорами, знать технику Большого Меча?» «Ого! И откуда же ты знаешь про то, что он моряк и чем он сражается?» — подался вперед молчавший до этого Цинь Вэй. «Несколько сотен лет никто, кроме семьи Хэй, не выходил в море, а те смельчаки, что делают это, погибают. Посему секреты борьбы с монстрами остаются внутри этого клана. Так откуда тебе знать, как это происходит?» «Я знаю только то, чему меня учили родители», — пожалуй, плечами. Аргументировать у меня было чем, и в достатке. Только вот сейчас любое слово подхватывалось и оценивалось. Скажу что-нибудь подозрительное, и меня могут тут же раскрыть. А я не для того все это провернул, чтобы меня убили, узнав об императорском статусе сейчас. Вначале нужно обзавестись надежными союзниками и вернуть хотя бы часть сил. «С такими словами не поспоришь», — кивнул Гуйшен. «Интересно только, чему научили родители твою сестру, если тебе рассказывали столь многое?» «Нас обучали раздельно, так что не могу знать», — пожалуй плечами. «Я ее и видел лишь иногда». А тренировали нас и вовсе по разным методикам, но я все равно люблю ее всем сердцем. Это заметно. Иначе бы не тащил ее за собой в академию. Да и получить оплату за обучение одному куда проще, чем паре, согласился ректор. И все же ее способности куда ниже твоих. В класс для гениев мы ее определить не можем, увы. Я сам займусь ее подготовкой, и вскоре она сможет перейти в мой класс. «Уверена, что ты бы хотел», — покачала головой Хотару. «Но это просто невозможно. Рожденный гением будет гением, пока работает над собой и самосовершенствуется. Обычный ребенок, из какого бы рода он ни был, может стать лишь гением упорного труда, перерабатывая вдвое или втрое, чтобы достичь тех же результатов. А простаки... Что ж, их потолок — звание воина. Твоя сестра обычная. И тратить на нее дополнительные силы и эликсиры никто не станет. К тому же такие тренировки — это тяжелейший труд и отказ во всем необходимом. Разве стоит лишать девочку шанса на нормальную жизнь?» «Запрещать тебе мы не будем. Если до турнира скрытого пламени она сумеет подняться на ступень медного адепта, ее немедля переведут в твой класс», — согласился Гуйшен. «В таком случае я бы попросил вернуться к вопросу стоимости техники сражения на больших мечах, которую создавал мой отец». «Не буду отрицать, мы в ней заинтересованы. Так что ты хочешь взамен?» Достаточно эликсиров для себя и Юн, чтобы перешагнуть порог медного адепта. Разных типов ци», — решил уточнить я. «Да где это видано?» — рассмеялся, тыча в меня пальцем Гуйшунюан. «Это же самое дорогое, что может быть в городе. А ты просишь зелье ци так, будто они камни на дороге. Нанять мастера мечей, настоящего мастера, выйдет в разы дешевле. К тому же твоя техника несовершенна. Ты лишь дитя, которое не может полностью показать своих сил». «Тут он прав», — поморщился Гуйшен, которому, судя по всему, поведение крикливого помощника не слишком нравилось. «Твоя цена слишком высока. Не увидев техник в полной мере, мы не можем назвать им истинную цену. А показать их ты нам сумеешь только когда вырастешь. И твое тело будет соответствовать оружию, которым тебя учили владеть». «Не проще ли подобрать оружие достаточной длины и веса?» — спросил я. «Соблюдая пропорции, можно увидеть все плюсы и минусы техники уже сейчас. А полностью раскроется она позже. Так и я смогу получить то, что мне необходимо, и вы». «Еще раз повторю, твоя цена слишком высока. Но если ты готов за справедливую цену отдать технике своего отца, мы все подготовим». Городоначальник поднял ладонь, когда я собрался возразить в очередной раз. «Вижу твое стремление развиваться, и оно похвально. Однако торговаться нет смысла. Сейчас мы должны перейти к последнему вопросу, который хотели с тобой обсудить. С кем из предков ты общался?» «Все трое уделили мне равное количество внимания», — решил слегка схитрить я. «Как там он сказал, главное не попадаться? Постараемся». «За всю мою жизнь такое происходило лишь трижды, и это тревожит», — сказал Гуйшен, откинувшись на спинку кресла. «У нас нет мастера трех путей. Был некогда тот, кто мог обучать всем мудростям всех ци, плетая их в линии жизни одновременно. Но он отправился на Гэгэ и, боюсь, уже никогда не вернется. С тех пор прошло больше 1000 лет». «И что это значит?» «Мы не сумеем развить твои таланты в должной мере. Совершенствуя один путь, одно свое качество, ты сильнее отходишь от других. Или тот, кто создал собственное ядро, может безболезненно переходить к поднятию на вторую вершину, ведь первое ему покорилось. Тебе же необходимо совершенствоваться сразу в трех направлениях, иначе твой основной талант будет загублен, а такого мы тебе дать не можем». «Выходит, обучаясь в академии, я лишь потеряю изначальный талант?» «Покуда ты проходишь общие тренировки, особой разницы не будет. Выработка ци, медитативные техники, увеличивающие ее внутренний запас, техники дыхания и физические тренировки — общие для всех трех путей. Это даже не сами пути, а основа, с которой на них нужно подниматься. Однако, как только твое тело достигнет стабильной, самостоятельной выработки ци, обратной дороги не будет. Значит, мне нужно выработать все три типа одновременно», — упрямо сказал я. «А для этого мне нужны все три типа эликсиров». «Что ж, я не стану тебе препятствовать. Однако и предоставлять эликсиры бесплатно тоже не буду. Часть ты, конечно, получишь за технику, но далеко не все, что нужно. Остальное тебе придется зарабатывать самостоятельно. Даже если это будут внутренние работы. Одно зелье стоит 5 очков. На неделю обычному ученику нужно 3 штуки. Если же ты хочешь развиваться по всем направлениям сразу, то тебе понадобится 9 или 45 очков. Прошу прощения, но мне эти цифры ничего не говорят. На один путь выделяются 200 очков, сколько бы людей по нему ни шло, напомнил Шунюан. Можно ли считать, что, идя по всем трем, я должен получать от каждого пути? Осторожно спросил я. С очень большой натяжкой, покачал головой Гуйшен. Как и на экзамене, ты заинтересовал меня. Так что пусть будет так. Я разрешаю тебе числиться одновременно на всех трех направлениях. Можно я стану его личным куратором? Чуть не вскочила с места доктор. Обещаю, что ничего плохого с ним делать не буду. По крайней мере, намеренно. Хорошо, кивнул устало ректор. Пусть так и будет. Но по достижении ранга медного адепта тебе придется определиться с дальнейшим выбором. «Свободен». «Благодарю. Я уже вышел, когда меня догнала Хотару». «Ты не пожалеешь». Я раздобуду тебе 5. Нет, может, даже 7 эликсиров. Если занять в долг у пары человек. Это же будет настоящий прорыв. До этого я прокачивала только полукровку, и там результат получился хороший. Но с тобой может получиться потрясающий. Главное, чтобы твое тело смогло вместить необходимое число ци. Ты иди, а я посчитаю, сколько эликсиров понадобится всего, и завтра с тобой встречусь. «Спа...» — начал было я. Но женщина уже забежала обратно в кабинет и захлопнула дверь. А я остался в гордом одиночестве посреди темного коридора. «Потрясающе! А кто мне теперь выдаст номер комнаты и одежду?» Хотя все это может подождать. Вначале нужно переговорить с Юн. Я надеялся, что, уведя ее из клана в академию, смогу избавиться от вопросов. Но, кажется, все получается совсем наоборот.